Я помогу тебе, только скажи, мою цену ты уже знаешь. Когда Мария была загнана в угол, глубоко в ее душе вновь послышался таинственный голос, взывающий к ней. Мария ничего не ответила. Она быстро размышляла, как быть. Если она сейчас уберет руки от Эрика, то его смерть станет делом пары минут. Но выживание такой ценой не было тем, чего она хотела. А если она уберет руки и, как бы фантастически это ни звучало, победит врага, пока жив Эрик, и вернется к лечению юноши, то у нее просто-напросто не будет сил сделать это. Единственная возможность – это пожертвовать всей своей жизненной силой, но при таком исходе снаружи барьера остаются возвышенные, которые не отпустят юношу. Другими словами, он все равно умрет, но в первом случае один, а во втором случае вместе с Марией. Дилемма. С той силой, которая у тебя есть, ты не сможешь выиграть, и твой побег ничего не даст. Дать то, что ты хочешь, могу только я, но ты уже никогда не сможешь вернуться сюда. Ты станешь изгоем, которого больше никогда не примут в этом мире. Мария бессильно вздохнула. Уже изгой. Этот мир не может принять меня такой, какая я есть, поэтому от того, приму я твою силу или нет, ничего не изменится. Голос в душе усмехнулся. Ты боишься отказаться от единственного луча света, ограничивающего тебя от абсолютной тьмы? Что ж, я тебя обрадую. Этот парень не тот, кем кажется. Он уже идет по пути одного из самых опасных монстров древности. Поэтому ты должна думать не о том, откажется он от тебя или нет, а о том, не станешь ли ты помехой для него. Если ты хочешь спасти его, то стань моей преемницей, и тогда я тебя не разочарую. Но будь готова к тому, чтобы увидеть появление человека, который станет врагом всего сущего. Я уверена, что он такой же, как тот, кого я знала когда-то, и потому этот мир ждет настоящий хаос. Мария была шокирована. Кто ты? Почему ты выбрала меня? Я тебя не выбирала, и будь моя воля, то не выбрала бы. Твой талант так себе, но ты поглотила мое ядро души, и у меня нет другого выбора. Кроме того, ты единственная, кто сейчас может мне помочь. Если я откажусь тебе помогать, тогда ты рискуешь встать на пути этого юноши. Нет, не так, ты рискуешь встать на пути того монстра, который приложил много усилий по созданию этого юноши. Но сперва ты должна будешь собственными силами покинуть это место. Правда, я не уверена, что твоих силенок хватит для этого. Мария слышала нотки угрозы в голосе оппонента, но это было не так отвратительно, как то, что сейчас рядом с ней стоит человек, который предал ее и теперь пытается убить. Мария расслабилась. Поток энергии, выходящий из ее рук, стал стабильным и сильным, как будто ее больше ничего не волновало. Аура женщины сжалась и исчезла, как будто Мария уже больше не собиралась сражаться. «Что, ты уже сдалась, ТЦ? Ай, как нехорошо получается, но ты знаешь, я не отпущу тебя живой, даже если ты сдашься. А теперь умри». Джек высвободил свою силу. Сначала по воздуху, а потом и по самому пространству пошла рябь и дрожь, которые буквально разрушали магический барьер, внутри которого они находились. Меч Джека рассек воздух, и с его кончика сорвалась плотная золотая энергия. В этот момент она воссияла еще ярче, слепя даже самого Джека. Волна энергии, созданная мечом, направилась прямо на Марию. Женщина, стоявшая на коленях перед Эриком, внезапно поднялась. В свете врага она была лишь крошечным темным пятнышком. Тень, которую она отбрасывала на землю, была нечеткой и расплывчатой, без каких-либо контуров. Согласна. Голос Марии был холодным и твердым, как камень. Она не сомневалась и сейчас была готова к любым последствиям. Тогда пора сделать последний шаг во тьму, моя маленькая ученица. Мария, стоявшая в ослепительном золотом свете, внезапно стала темнее. Ее тень стала четкой, а волосы Марии, которые все это время трепыхались от сильного ветра, созданного атакой противника, улеглись и перестали шевелиться. Но после этого послышался тихий гул. Он был похож на повторяющиеся глухие удары молота о землю, и с каждым ударом они становились все громче и громче. И под конец, когда громкость ударов достигла своего пика, произошел удар, от которого по окружающему миру пронеслась звуковая волна. Воздух вздрогнул от удара, а потом все стихло. Внезапно тень Марии ожила. Волосы, которые в течение некоторого времени оставались спокойными, вдруг зашевелились и стали удлиняться, но это происходило лишь с тенью на земле. Сама же Мария оставалась спокойной и собранной, не подвластной текущей ситуации. Волосы разделились на 9 прядей, которые стали похожи на 9 хвостов. Тень стала менять свою форму, принимая облик зверя. Мир затих, а затем раздался громкий рев монстра. Седые волосы Марии окрасились в черный цвет, а бледноватая кожа стала насыщенной и даже в какой-то мере красной от перенапряжения. Энергия в ее теле била ключом. Мария чувствовала, как из-за слишком большого количества энергии ее тело разрушается, но одновременно с этим оно восстанавливалось, как будто она сейчас проходила странную метаморфозу. Атака Джека была не только могущественной, но и очень быстрой. В мгновение ока она уже опасно приблизилась к Марии. В этот момент произошел громкий взрыв. Джек прикрывал свои глаза, чтобы не ослепнуть из-за яркого света, но в этот момент он почувствовал, что здесь что-то не так. Его атака была очень сильна и могла создать мощную ударную волну. Джек уже был готов защищаться от нее, но ничего не происходило, и это насторожило его. Вдруг мир потемнел. Джек опустил руку, прикрывавшую его глаза. Его взгляд наполнился удивлением. Перед ним была проекция черного огромного зверя, который занимал как минимум половину пространства внутри магического барьера, и его рост не останавливался. Сиреневые глаза, которые напоминали Джеку о прошлом, когда Мария имела такие же, прямо сейчас смотрели на него. Проекция монстра имела такой знакомый взгляд, что Джек неосознанно выпалил: «Мария!» Подумав о том, что он только что произнес, Джек улыбнулся. Его усмешка была неоправданной, и никто не смог бы понять ее причину. «Вот значит как, ты теперь настоящий падший демон. Ха-ха-ха, ты и раньше была изгоем, но теперь ты станешь всеобщим врагом. Твоя смерть с этого момента более чем оправдана. Даже самые близкие к тебе люди не смогут ничего сказать против. Твоя смерть – это законная обязанность каждого человека с праведного пути». Джек больше не сдерживался. Он хоть и не чувствовал, что может проиграть, аура Марии была действительно устрашающей настолько, что он не мог воспринимать ее как слабого противника. «Умри, монстр! Небесный приказ – казнь грешников!» В небе над барьером появилась полоса золотого света. Ее появление привлекло взгляды со всего города. И не мудрено. В потемневшем из-за густых туч небе появился золотой луч света, озаривший часть города сверху. Полоса света сгущалась в огромную гильотину, тихо парящую в небе. Черный монстр поднял свои пурпурные глаза к небу. В его теле как будто произошло какое-то невидимое изменение, и рост прекратился. Монстр выпустил свою ауру, от которой Джек в шоке отступил на несколько десятков метров. 9 длинных хвостов вытянулись в разные стороны. С их кончиков вытекла энергия, которая тут же сформировала барьер. «Ха-ха-ха, как глупо. Твой жалкий щит не продержится и пары секунд под действием моего священного оружия, созданного для убийства злых мастеров. Пришло время для казни. Золотоликий палач вынес тебе приговор. Смерть. Приступить к исполнению приговора. Умри». Огромное золотое лезвие обрушилось вниз. Оно двигалось с такой силой, что продавило пространство, создав вихрь, исказивший мир, словно кривое стекло. Монстр яростно взревел, и 9 хвостов, которые были подключены к барьеру, внезапно зашевелились и соединились в один хвост, а барьер превратился в шар энергии, располагающийся на самом кончике. Эта полупрозрачная энергия была запущена движением хвоста вверх. Джек нахмурился, глядя на действия монстра. От шара энергии не исходило какой-то особой энергии, но он все равно выглядел странно, как будто он не подчинялся законам этого мира. Две атаки сошлись в противостоянии, которое не длилось и пары секунд. Шар энергии встретился с золотым лезвием и взорвался. Взрыв был маленьким, но его было более чем достаточно для разрушения золотого лезвия. Атака Джека рассыпалась в светящийся золотистый порошок, который плавно опадал на землю. Атака Марии была специфичной и несла минимальные разрушения миру, как будто это был какой-то направленный взрыв, ограниченный простым словом, поскольку взрывная волна рассеялась в нескольких десятках метров от эпицентра без воздействия на него какого-либо барьера или другой силы. И это при том, что сила удара была такой, что можно было спокойно разнести пару городских кварталов. «Это... я ничего не чувствую. Неужели это мировая энергия?» Джек озадаченно смотрел на опадающий золотистый порошок. Он не смог ощутить в этой атаке силу Марии, что означало ее полное отсутствие. Мария могла сделать подобное, только если бы смогла использовать мировую энергию для атаки, но такое встречается крайне редко и только у рас с сильной связью с природой, как, например, у эльфов и множество зверорас. Мария воспользовалась озадаченностью врага и снова использовала свои хвосты для сбора и сжатия мировой энергии для создания разрушительной бомбы. Джек вышел из ступора. Меч в его руке задрожал и покрылся плотным слоем золотистой энергии. Ее концентрация была такой сильной, что пространство исказилось, а уши заложило от звука, похожего на писк. Меч в руках Джека буквально кричал и выл от желания отнять жизнь у своей жертвы. Мария не спустила с хвоста готовую атаку. Вместо этого она прыгнула в сторону Джека. Ее когти были созданы из зловещей темной энергии и могли легко рассечь большое здание, что уж говорить о хрупком человеке. Джек атаковал в ответ. Его золотая энергия, сорвавшаяся с кончика меча, создала ослепительную волну. Подумаешь, прибавила в силе. Ты все равно осталась той мелкой девчонкой, которая легко попалась на мой обман. Сегодня я закончу наше противостояние полным разрушением всего, что связано с тобой. Ты тоже можешь умереть. Две атаки столкнулись. Громкий взрыв разнесся ударной волной по округе. Эта волна была такой, что даже на стене барьера появились трещины. В это время под ослепительный и оглушительный взрыв атака Марии стала рассеиваться, не в силах противостоять праведному клинку судьи. Но как только Джек был готов нанести второй удар, чтобы застать женщину врасплох, перед ним появился сжатый шар полупрозрачной энергии. Глаза Джека моментом округлились от шока. Он стремительно отступал, но было поздно. Взрыв сначала сжал пространство, притягивая Джека к себе, а потом высвободил всю свою мощь, разнося все на своем пути на куски. Джек попал под атаку, и кровавые брызги вырвались из его тела. Тело судьи пролетело к барьеру и с силой пробило его, оставив на крошащейся стене кровавые отметины. Барьер не в силах больше выносить уровень сражения Марии и Джека начал медленно рассыпаться. Он был похож на разбитое стекло, опадающее на землю. Только что не было звука бьющегося о землю стекла, но треск еще не разрушенного барьера был довольно резким и громким. Решив временно отпустить врага, Мария рассеяла свою форму огромного монстра и снова стала человеком. Она исчезла и в мгновение ока предстала перед черным коконом. Когда нежная на вид рука Марии коснулась барьера, то внутри она ощутила присутствие чего-то странного. Это была сила, от которой Марии было не по себе. Она чувствовала не угрозу, а скорее неприятие этой энергии. Под оболочкой кокона Мария ощутила слой энергии, который был холодным и мягким одновременно, как будто это была вода. Вот видишь, этот парень не бессмертен, но его жизнеспособность поразительна. Он обладает высокой скоростью регенерации, а сила, которая скрыта в его теле, способна лечить его. А с помощью твоего света темного ангела он может восстановиться намного быстрее. Голос, который проник в самую душу Марии, больше не вызывал у нее чувства недоверия. Мария почувствовала, как ей стало легче, как будто огромная гора спала с ее плечи, она моментально ощутила легкость и свободу. Хорошо, очень хорошо. На ее лице была едва заметная теплая улыбка, но в тот момент, когда Мария обернулась назад, грозный порыв энергии вырвался в сторону города и возвышенных, что приближались к этому месту. Гигантская лапа монстра возникла из воздуха и с силой упала на возвышенного. Тот даже пискнуть не успел, когда его придавили к земле. Тяжелая атака Марии вдавила врага в землю, а вокруг места удара поползли глубокие трещины. Пласты земли поднимались и опускались, превращая ее в страшные руины. Лапа монстра была буквально соткана из зловещей тьмы, как будто она протянулась прямо из адских врат. Возвышенные ощутили, как по их спинам пробежал холодок. Они чувствовали до ужаса отвратительную жажду крови. Лапа монстра потянулась назад, а ее когти раздирали землю, оставляя глубокие рвы. После этого, в глубокой яме можно было разглядеть останки возвышенного, который больше не подавал признаков жизни. На лицах возвышенных появилась паника. Враг, с которым они столкнулись, был совсем не тем, кого они могут победить. «Темная энергия, значит, ты отказалась от человечности и стала падшей? Кто бы мог подумать, что все так обернется? Но, ты все равно умрешь. Мы, может, и являемся союзниками с Альянсом Тьмы, но ради щедрой выгоды мы готовы идти по их телам». В небе появилась женщина в темной одежде. Это была сильная возвышенная, которой подчинялись все остальные мастера храма пожирателей жизни. Рядом с ней парили два огромных скелета, одного присутствия которых было достаточно, чтобы напугать мастеров первой сферы бессмертия. Возвышенные, ранее дрожавшие от страха, почувствовали прилив силы и уверенности. Они могли сомневаться в собственной силе, но не силе их лидера. Мария повернулась к врагам и пошла в их сторону. С каждым шагом из-под ее ног вырывались разрушительные волны энергии. Земля вздрагивала под каждым ее шагом. Окружающее пространство покрылось рябью, и свет начал полностью исчезать из этого мира, превращая его в царство абсолютной непроглядной тьмы. Сначала тьма накрыла один квартал, затем несколько, и вскоре весь город исчез. Люди не могли передвигаться, но не из-за того, что они ослепли, а потому что они даже не чувствовали земли под ногами. Власть тьмы накрыла город и лишила людей всех органов чувств, начиная от зрения и заканчивая слухом, обонянием и осязанием. Единицы, а если точнее, то только выжившие бессмертные и возвышенные могли использовать свою энергию для изучения мира, но этого было недостаточно, чтобы защитить самих себя. Даже, казалось бы, невосприимчивые к иллюзиям мертвецы прекратили двигаться и стали похожи на отвратительные застывшие фигуры. Внутри мрачной бездны все застыло, будто время остановилось. Люди в панике пытались сообразить, что происходит, но их разум отказывался принимать реальность и вводил их в полное заблуждение вплоть до потери сознания, а мертвецы и вовсе отключились. Они потеряли связь с воскресившими их мастерами, а автономное существование было невозможным, так как по всем признакам они ощущали себя неспособными к дальнейшему существованию и сами рассеивали свою силу, не понимая, что они совершают ошибку. Спустя мгновение тьма рассеялась. Мир пришел к спокойствию, и свет начал возвращаться в город. Темные облака уже стали светлее и больше не были такими страшными, как в самом начале. Под ярким солнечным светом, который начал пробиваться сквозь тучи в город, открылись ужасающие последствия войны. Все живое исчезло. Улицы были засыпаны телами. Но если присмотреться, то не все так плохо. Некоторые тела показывали признаки жизни. Они просто находились в бессознательном состоянии. Вместе с тьмой исчезла и Мария, как и все возвышенные и некоторые из зачинщиков среди праведных мастеров. В это время в нескольких километрах от города была группа людей. Они носили золотые и черные одежды. Людей в золотых одеждах было всего двое, а в черных одеждах трое. Во главе группы стоял человек в золотой робе судьи и с золотой маской на лице. Его вид был несколько подавленным, но он не был расстроен своим поражением. Джек, наоборот, был рад результату. На его бледном лице появилась улыбка. «Чего смеешься? Мы потеряли столько людей. Надеюсь, это того стоило». Джек посмотрел на женщину в черном плаще и, поморщившись, ответил. «Стоила ли их жертва? Конечно, нет. Они всего лишь мелкие сошки, которых я могу легко заменить. Они должны радоваться. Им удалось поучаствовать в столь грандиозном проекте. Важно лишь то, что план выполнен и даже перевыполнен. Звездный посланник будет доволен». Возвышенная нахмурилась. «План выполнен. Мы бежали как побитые собаки, а ты смеешь радоваться и утверждать, что мы выиграли. Все шло по плану. Я всегда с большим запасом смотрел на участие Марии в нашей затее. Но я ошибся лишь в одном. Я не допустил того, что сила Марии окажется настолько большой. Мне, мастеру второй сферы бессмертия, пришлось отступать, и я не смог убить ее. Для нас это станет большой угрозой. Ха-ха-ха, трусливая женщина, ты». Джек порылся в кармане и достал небольшую пластину. Это магический массив сохранения информации? Да, я записал довольно много интересного. Например, как Мария нападает на своего ученика и вероломно убивает его, а потом, когда священный суд попытался остановить ее, она убила их. После того, как Ванесса пустит в дело свою магию, весь город поверит в то, что именно она вместе с группой некромантов напала на город. Одним из ее союзников был император мертвой души. Несколько его людей было схвачено и убито священным судом, но остальные смогли сбежать под прикрытие предательницы. «Ты забыл о том, что мои люди все еще в городе. На их тела могут быть опознавательные знаки». «Нет, не забыл». Джек подкинул в воздух какую-то металлическую пластину, которая тут же призвала что-то. Эта вещь рассыпалась на несколько объектов поменьше, и с мягким звуком они упали на землю. Когда мутная призывная пелена рассеялась, то все увидели тела возвышенных. Все люди храма пожирателей жизни были здесь. «Ты планировал это с самого начала?» Лидерша возвышенных была озадачена. Подобный призыв был возможен только если на телах этих людей стоят печати, но так как она всегда была рядом с ними, то эти печати были чем-то, чего она не заметила раньше. Значит, все это было сделано тайно и настолько аккуратно, что ее подчиненные сами не поняли этого. И если так подумать, то она также должна быть под властью этой печати. И такое отношение было вполне понятно для нее, ведь после сегодняшнего дня священный суд вряд ли позволит жить свидетелем. Да, в моих глазах они всего лишь незначительные пешки. Какой смысл оставлять их в живых после того, как задача будет выполнена? Ты планировал убить и меня? Ха-ха-ха. Нет, ты еще будешь полезна для нас. Кроме того, ты, может, и не обладаешь большим потенциалом, но сил у тебя достаточно, чтобы мы обратили свое внимание на твою интересную личность. Женщина взглянула на Джека с отвращением, но в ее глазах был виден страх. Этот парень псих. Сейчас он льстил ей, а в следующую секунду мог воткнуть кинжал в спину. Он кровожаден и беспощаден, а самое главное, что он уже решил, как ее использовать. То, что она жива, это не воля случая и не ее большая сила, а то, что у него все еще есть какое-то поручение для нее. Что еще ты от меня хотел? Прямо к делу. Хорошо, мне нравится твой подход, не надо долго уговаривать. На самом деле все очень просто. Ты должна забрать эти тела с собой и представить своим старейшинам все так, будто зал теней без предупреждения напал на вас. Хм, как будто им нужно предупреждение. Мы непримиримые враги, нам не нужен повод, чтобы убить друг друга. Так-то оно так, но ты забываешь о гордости своих старейшин. Храм пожирателей жизни все-таки не какая-то второсортная сила, а настоящий древний монстр на уровне черной звезды, и нападение такой мелкой сошки, как какой-то зал теней, будет оскорблением для них, а смерть подчиненных станет грубым унижением. Твои старейшины никогда не отпустят зал теней после такого. Это, ха-ха-ха, будет весело. Ты так не считаешь? Какой смысл провоцировать мой храм? Если они придут сюда, то весь этот мир превратится в один сплошной ад. Чем больше смертей, тем лучше для нас. Женщина непонимающе уставилась на Джека. Мужчина больше ничего не ответил. Он повернулся, чтобы уйти, но перед тем, как исчезнуть, он бросил последний свой указ. Когда ты выполнишь свое задание, приходи в парящий дворец. Звездный посланник желает встретиться с тобой. Наверное, ты будешь принята в наши ряды. Так что не разочаруй его, иначе ты упустишь такой отличный шанс получить доступ к безграничной силе. Но как же Мария? Она все еще жива. Джек уже исчез, но в пустоте послышался его насмешливый голос. Она всего лишь человек, а люди имеют свойство умирать. Так что не волнуйся из-за какой-то мелкой проблемы. К тому времени, когда она решит мстить, мы уже будем на том уровне, который будет недоступен для какой-то посредственной женщины, даже если она достигнет второй или третьей сферы бессмертия. И не забывай, миру нужен преступник, который возьмет все наши грехи на себя. Пока праведные силы будут гоняться за ней, мы сможем провернуть еще пару таких кровавых церемоний. А когда они поймут, что она не преступник, уже будет поздно, и этот мир. Постепенно потерявшие сознание люди начали приходить в себя. Но первой же их мыслью было: «Лучше б я не просыпался». Ад, открывшийся перед их глазами, заставлял людей страдать, их жизнь перевернулась с ног на голову. Некогда мирный город превратился в кровавое побоище, где число выживших в разы превосходило число погибших. По какому-то невероятному стечению обстоятельств выжили в основном люди, даже не достигшие сферы императора, и не было никакой зависимости от того, дети они или взрослые, мужчины или женщины. Многим удалось выжить, не прибегая к эвакуации в убежища. Они просто спрятались в тайниках и подвалах, которые в многоквартирных домах были довольно глубокими, чтобы разместить продукты всех жильцов на долгое хранение. Мертвецы пронеслись по городу и домам, но они не спускались вниз в изолированные помещения. В основном, если присмотреться к городу, то больше всего разрушений принесли не мертвецы, а возвышенные и бессмертные, которые вели сражения между собой, а также люди, которые воевали против воскрешенных. Сами же воскрешенные по своей сути бродили по городу, принимая все внимание людей на себя, заставляя их постоянно вступать в конфликты и сражаться. Самым странным местом был Колизей. Само здание довольно сильно пострадало, но в целом оно было пригодно для дальнейшего использования. В самом Колизее, на арене, лежали тела сильнейших мастеров, оказавшихся в городе. Вокруг всего Колизея образовалась страшная аура, наполненная ненавистью и злобой погибших людей. Злая энергия буквально стягивалась в это место вместе с душами умерших людей. Но некому было обратить на это внимание, ведь не было людей, способных осознать странности этого места. Снизу в колодце тьмы и злобы на пепле и костях сидел юноша. Его тело буквально пылало злой черной энергией. Она втягивалась в его тело, но она не наполняла его. Было видно, как энергия входила в его тело, но также было видно, что она выходит из него. Но между входящей и выходящей энергией была большая разница. Злая энергия входила в его тело, а выходила из него чистой, неоскверненной ненавистью и злобой. Битва закончилась, юноша открыл глаза. Его голос был искаженным, но не ясно из-за чего. Место было таким или его собственная сила создала такой эффект. Юноша осмотрелся, мир стал другим. Внутри колодца стало светлее, кристаллы света, размещенные по всему помещению, наконец, смогли пробиться сквозь рассеивающуюся тьму. Раньше это место было пропитано людской ненавистью и за сотни лет стало колодцем тьмы, в котором была сосредоточена сила, из-за которой мир померкой свет исчез. Теперь внутри колодца было не так, как раньше. Даже ощущение тяжести, которое было здесь столетиями, начало рассеиваться. Хэймэм, неплохо. Этого мне хватит для создания большой группы демонов. Пора вернуться к тому, что я тогда не закончил. Юноша поднялся к выходу. Там на верхних ступеньках сидел Жази. Медитация в этом месте, где все было пропитано тьмой, дала ему хорошие результаты. Вокруг его тела то и дело вспыхивали черные искры. Его молния начала трансформироваться. Раньше он уже был обращен в демона, но все это время проклятая кровь находилась в спящем режиме. Для ее активации не хватало только одной вещи – смерть невинных. Теперь, когда в городе царила резня и проливались реки крови, создалась благоприятная среда для развития его демонической силы. Он был демоном, порочным существом, и жизнь в благоприятной для нормальных людей среде делала его слабее, но во время войны вся его мощь расцветала во всей своей красе. Жази почувствовал чье-то присутствие и открыл свои глаза. Их цвет был таким же, как и раньше, голубым, но теперь там была видна черная молния, как будто его глаза были маленькими сферами молнии, вращающихся вокруг голубого шарика. Увидев того, кто стоял перед ним, Жази сразу же поднялся. «Вы закончили? Пора уходить, скоро здесь будет много ненужных свидетелей. Мне еще рано афишировать свое существование». Как только двое юношей приблизились к выходу из лабиринта ловушек, перед ними возникла черная тень. Она была словно призрак, такой же неуловимой и потусторонней. Никто не мог почувствовать ее присутствие. Появление призрачного человека перед юношами не вызвало у императора демонической крови никакой реакции, но Жази нахмурился. Его рука коснулась меча, и он был готов атаковать, но в это же время тень осторожно поклонилась, как будто приветствуя своего господина. Жази с шоком и неверием уставился на человека перед собой. Он не знал личности его личности, но эмблема короны под луной была хорошо ему известна. Это был человек из зала теней, а золотая гравировка на одежде обозначала, что это был великий старейшина. Император демонической крови зловеще улыбнулся. «Твоя наводка была изумительна. Я никогда бы не подумал, что мой приезд сюда принесет мне столько пользы. Я сдержу свое обещание и дарую тебе настоящую кровь демона. После этого ты станешь одним из демонических королей, и я уверен, ты будешь в числе сильнейших». Тень встала, ее рука нежно сняла черный капюшон, закрывавший лицо. «Зра приветствует владыку. Ради мести я отдаю свое тело и душу на ваше усмотрение, господин. Следуй за мной, в городе слишком опасно». «Хорошо». Спустя какое-то время они уже были в лесу далеко от города. Император демонической крови остановился. «Что с тем поручением, которое я тебе оставил?» Этот парень оказался вертким и сбежал из-под самого носа Виктора. Этот старый дурак даже не понял этого. Чертов позор, я только зря потратила на него свое время. Так что с парнем, когда Мария ушла, я сразу же подобралась к тому месту, где был Эрик, но я не думаю, что он будет нам полезен. Он калека. Я думаю, что он больше никогда не сможет использовать свою силу. Жаль. Ладно, у меня на примете есть еще пара интересных кандидатов, так что давай побыстрее проведем церемонию превращения в демона, а потом отправляйся обратно в город. Твои сведения были полезны, и у меня есть такое чувство, что они попробуют повторить кровавую церемонию. Но, нет, ты хочешь мести, но для этого мне нужна сила. Без нее мы будем лишь муравьями, напавшими на дракона. Поэтому потерпи, я чувствую, что мы сможем извлечь огромную пользу из твоего пребывания в стане врага. Ты будешь моим шпионом там, Зара, скрипя зубы, проговорила. Ладно, ей хотелось мести. Она только недавно случайно смогла пробиться сквозь иллюзорную завесу и стать свободной. Зоре не терпелось поскорее разобраться с Ванессой и Джеком. Зара вернулась в город. В самом центре она уже встретилась с Джеком и его уцелевшим помощником. Возвращение Зары было очень быстрым, будто она вообще не покидала город. «Ты где была?» Джек недовольно посмотрел на Зару. Она пропала и, когда все сбежали, Джек не смог ее найти. Он даже на мгновение испугался, что она погибла или просто пропала. Для завершения ему нужны были 3 человека, и если Зара не будет, то финальная часть плана может сорваться. Следила за тем, чтобы император мертвой души оставил улики. Пришлось убить пару его последователей. Жнецов я оставила в больших скоплениях мертвых тел с намеком на их бесконтрольную жестокость. Джек только сейчас вспомнил, что было еще одно действующее лицо. Хотя он был всего лишь одной из их пешек, его нельзя было игнорировать. Способности императора мертвой души представляют угрозу для священного суда. Но так получилось, что этот парень обезопасил себя, оставшись в том месте, куда они не смогут послать достаточно сильных убийц. Сама не наследила? Нет, конечно, нет. Я использовала для этого других людей и лишь немного им помогла с уничтожением жнецов. Меня никто не видел и никто не заподозрит во вмешательстве. Джек с довольным видом хлопнул в ладоши и потер их, как бы намекая на свою готовность продолжать. Отлично. Пришло время запустить финальную часть нашего плана. Все подготовила. Можем приступать. Зара достала маленькую полупрозрачную пластину. На ней были выгравированы магические схемы и руны. После активации пластины, она загорелась ярким золотистым светом. В мире ничего не изменилось, но на самом деле все было не так. Только организаторы всего кровопролития знали, что происходит. Джек поднял свой взгляд к небу и уставился на защитный барьер вокруг города, который все еще был активирован. Другой барьер, созданный возвышенными, уже рассеялся. Его взгляд был крайне любопытным, как будто он пытался что-то найти или почувствовать. Внезапно барьер рассеялся. Он превратился в золотистый порошок, который разлетелся по городу словно пыль, медленно оседая на земле, дорогах и домах. Джек следил за происходящим, и когда порошок осел, он приготовился слиться с городским барьером, чтобы взять город под контроль. Он перевел взгляд на Зару и сказал: «Порошок развеялся по городу. Поддерживай барьер в активной форме, но не делай его видимым. А я пока займусь внушением. Заставлю выживших людишек поверить в мою правду, пока их разум затуманен ядовитым порошком». Башня смерти. Врата в мир каскады закрылись. Император мертвой души был более чем горд за выполненную его жнецами работу. В данный момент перед ним лежали 6 жемчужин. Это были особые тюрьмы, созданные для запечатывания захваченных душ. При близком рассмотрении можно было даже увидеть души людей, заточенные внутри. Они летали в вихре, не способные разорвать оковы и вырваться на свободу. Наши потери, император понимал, что даже идеально выполненная работа должна иметь свою цену. В этот момент рядом с юношей появилась красивая дама в роскошном темном наряде. У нее были яркие синие глаза и длинные черные волосы, свисающие до пояса, а еще из-под свисающих вниз локонов были видны торчащие длинные ушки, что выдавало в ней кого-то из расы эльфов. Судя по тому, как она стояла рядом с императором, с прямой гордой осанкой и взглядом, наполненным силой и жестокостью и лишенным любого проявления раболепия и покорности, женщина выглядела очень молодо, не старше 20 лет, но ее осмысленный взгляд выдавал в ней опытного мастера. Она была холодна и отвечала повелителю в такой же холодной манере. 6 из 50. Мне перечислить их? Нет необходимости. Акане, передай хранителю адских врат, что все материалы готовы и ждут его указаний. Женщина ничего не ответила. Она бросила холодный взгляд на императора и исчезла. Ее движения были странными. Она исчезла так, будто телепортировалась, но это было что-то другое. Во всяком случае, это вызвано не ее высокой скоростью перемещения. На том месте, где она только что стояла, расцвели черные розы, которые опутали это место острыми шипастыми лозами. Император пристально посмотрел на черные розы. В его взгляде читалась ностальгия о том, как он впервые познакомился с этой эльфийкой. Она была прозвана королевской розой, но после того, как монстры загнали ее в угол, она перестала существовать. Тогда едва дышащая женщина лежала в коконе из колючих лоз, а монстры жадно ожидали ее смерти, но они никогда бы не подумали о том, что сами скоро станут чьей-то добычей. Император в те времена был лишь начинающим мастером, загнанным в угол. В раненой эльфийке он почему-то увидел родственную душу и снизошел, чтобы сделать первый шаг к знакомству с чужаком. Ее предсмертное желание было исполнено императором. В обмен она присягнула ему на вечную верность и стала новым жнецом, и не каким-то простым рабом, а избранным жнецом, одним из 7 вестников смерти, что командуют армией императора мертвой души. В разрушенном доме с полностью снесенной крышей сидел старец в позе для медитации. Это был хозяин адских врат. Он не любил комфортную жизнь. Единственной усладой для его глаз были его творения, а также открытое небо. Глаза старика были плотно закрыты, а дыхание смерти заполонило помещение так густо, что создавалась плотная среда, подобная воде. В комнате была огромная иллюзия. Казалось, будто маленькое помещение превратилось в гигантскую пустошь с потрескавшейся от засухи землей. Небо было серым от туч, а воздух в этом месте был наполнен аурой смерти до такой степени, что он стал ядовитым. В этом мире не было ни животных, ни растений, а только армия душ. Они стояли так, будто были прозрачными статуями. Все они являются избранными. Когда пройдет церемония жертвоприношения, эти души станут новыми жнецами. Господин, к вам пришла Акане. Когда хозяин адских врат закрывался для медитации, то никому не разрешалось его беспокоить, но для исключительных случаев на страже всегда стоял один из его верных стражей. Стражами были жнецы более низкого ранга, которые уже навсегда попали под командование одного из вестников смерти. Их число было небольшим, не более 5 человек, но каждый из них был исключительным. Этих жнецов можно считать сильнейшими среди тех, кто стоял ниже вестников смерти. В помещении для медитации появился статный мужчина. На его фоне остальные жнецы выглядели как кучка психов и бандитов, но он нес ауру правителя. Его манера движения и речи была наполнена благородством высших сословий, а его внешний вид был исключительным. Красивый мужчина с крепким телом и хорошими манерами был настоящей редкостью, особенно в таких небольших организациях. Мужчина поклонился, приветствуя хозяина, а затем поднял свой взгляд к вестнику смерти, ожидая его решения. Хозяин адских врат кивнул мужчине. После этого страж покинул помещение и внутрь вошла Акане. «Ты определился с тем, кого мы призовем на этот раз?» «Да, они все здесь и ждут воскрешения». Когда Акане задала вопрос хозяину адских врат, то тот в ответ улыбнулся и, раскинув руками, вызвал проекцию. На ней были видны несколько сотен людских душ. Акане удовлетворенно кивнула, а затем сказала: «Пришло время. Жертвы для ритуала были подготовлены. Мои люди сейчас доставляют их к алтарям. Но перед тем, как ты начнешь ритуал, я бы хотела кое-что тебе показать». После этого перед Акане появилась полупрозрачная сфера. В этой сфере были запечатаны души, но по сравнению с 6 другими здесь их было немного. И они не были предназначены для жертвоприношения, во всяком случае, не сейчас. Это новые избранные? Да. Их свечение было на нужном для нас уровне. Я смогла почувствовать даже нечто очень хорошее. Здесь есть около 30 душ на уровне стража и пара на уровне вестника смерти. Хмм, отлично. Вот что значит разница между городом, где есть бессмертные, и городом, который в лучшем случае имеет королей. Для нас собирать души избранных здесь почти то же самое, что собирать сокровища на мусорке. Пришло время начинать. Ты готова принести пользу ради меня? Судя по выражению твоего лица, нет. Ну и что с того? Ты всего лишь расходный материал. Кого волнует твое мнение? Ты должна лишь радоваться. Ведь с этого момента моя сила сделает качественный рывок, и я прорвусь на следующий этаж башни смерти не с минимальным уровнем силы, как это делают все остальные, а с силой, с которой я смогу стать сильнейшим среди других древних мастеров.